Глава 39. Уверен, вы заметили, Джо, что мы изо всех сил стараемся создать для людей в DOJL максимально благоприятную среду. Чтобы этого добиться, надо мыслить не так, как все, и иначе действовать. То же относится и к созданию наилучшей возможной системы для наших клиентов. В нашей индустрии большинство главных игроков создают и продают свой пакет программного обеспечения. Теперь это очень объемный пакет. Уверяю вас, невозможно достичь размеров SAP или PeopleSoft, не предлагая по-настоящему большой пакет. Тем не менее, это пакет заранее сформированный. И это создает некоторую проблему, поскольку все клиенты разные. Сходств много, но есть и специфические нюансы. Особенно в том, что связано с управлением людьми. Потому что разные коллективные трудовые договора в разных компаниях ни в коем случае нельзя втиснуть в типовой коробочный продукт. «Можно пример?» — тут же попросил Джо. «Муниципальному служащему платят за день работы с точностью до 2 десятичных знаков. Но если он в тот вечер работал сверхурочно, продавая билеты на хоккейный матч на муниципальном стадионе, его переработка рассчитывается с точностью до 3 десятичных знаков. Мы имеем дело с 2000 типов таких переменных. И коробочный товар не может все их учесть. Так что же делать, если вы компания, которая только что купила такой готовый пакет?» Джо пожал плечами. «Модифицировать его?» Жак кивнул. «Именно. Но поскольку у вас нет собственных сотрудников с таким опытом, вы нанимаете человека, который может модифицировать этот пакет под ваши потребности. И он это делает. И все в порядке. Некоторое время. Однако в какой-то момент пакет обновляется до новой версии. И теперь это опять проблема, поскольку никто из тех, кто изготавливает этот новый пакет, понятия не имеет о ваших конкретных модификациях. Поэтому новая версия их не учитывает. А человек, который вносил модификации в изначальный пакет, давным-давно пропал неведомо куда. А это означает, что вы только что лишились части своей ключевой функциональности», — договорил за него Джо. «Совершенно верно», — согласился Жак. «В нашей индустрии проекты стоят от 700 тысяч до 20 миллионов долларов, и больше 60% из них оказываются неудачными». Отчасти по причинам, которые мы обсуждали на днях. А отчасти потому, что никто толком не может рассчитать пакет. А если проект все же вводится в эксплуатацию, через пару лет, когда он обновляется, никто не знает, как заставить его работать. «Похоже на безумную пустую трату времени и денег», — заметил Джо. Жак утвердительно кивнул. «А как это можно сделать по-другому?» — спросил Джо. «Я вам покажу», —